братиком сидим под коноплёю. Весело нам, нас здесь двое на юге страны. Убитым всем найдется место, главная история до смеха интересная. Те, кто не рискуют, планчик не курят, а те, кто мусора в хуй только дуют, в рот его суют, по лбу себя бьют. Да, да, погоны пидорам идут, а мы посидим, подымим под палящим солнцем юга. Подвинь пальму, брата, то печет, так жарко, жажда мучит, сука. Че там едет, ну-ка, ну-ка, опа. Бело-синяя, нездравая движуха, устремились, да походу дозик нам. Ноги в тапки и на лыжи, по полям к домам мы бежали, бежали, бежали. На тапки поднажали, присели, раскурили, стали и опять побежали. Все как в сказке, не догнали, да кто же нас догонит? Там? Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Походу показалось, мы же никуда не бежали. Мы с братиком сидим под коноплёю, весело нам, нас здесь двое. Мы с братиком убитые в хлам, четыре красных глаза, каждый из нас раста. Мы с братиком сидим под коноплёю, весело нам, нас здесь двое. Мы с братиком убитые в хлам, четыре красных глаза, каждый из нас растаман, каждый из нас растаман, растаман, растаман. На столе стоит жареная утка, план на утро, ночь перетекает плавно в утро. Курицы под молоком напоминают трупов, на одном столе посуда, на другом компьютер, круто. Чего-то не хватает плана плазмы Xbox'а, на улице мороз, носки из шерстяного ворса. Сушняк пытаясь сбить фруктовым морсом, тёлки с такими ёблами будто слетали в космос. Время идет, мы потихоньку в себя приходим и понимаем, что нам мало одного прихода. На стольной лампе пятку находим, бродим. Соорудили водный, не буду вдаваться в расклад подробно. Богам подобно, что задувают паровозы, и тогда на небе только Млечный Путь, а Джай нет ни облака. Вот это да, ну а пока я не нашел пару для левого носка. Смотрю в окно, ебать, Москва. Походу надо намутить еще такого табака. Ведь мы на юге, в Ростовской области, и нет на свете радостней этой повести. Радость не этой повести. А мы с братиком сидим под коноплёю, весело нам, нас здесь двое. Мы с братиком убиты в хлам, четыре красных глаза, каждый из нас раста. Мы с братиком сидим под коноплёю, весело нам, нас здесь двое. Мы с братиком убиты в хлам, четыре красных глаза, каждый из нас растаман, каждый из нас растаман, растаман, растаман, растаман, растаман, растаман.